А во дворе шло сражение. Это было тяжелое сражение превращения. Градус превратил Сережу и барабанщика в огурцы. Сережа быстренько превратил злого волшебника и его друга в две кляксы. Но тоже ненадолго. Сражение могло продолжаться бесконечно. Силы были равны. Побеждать злых волшебников — дело нелегкое. И тут Сережа придумал. Он закричал: «Сосиски, сардельки!» Это было самое сильное заклинание. Против него не мог устоять даже градус со всей своей злостью. Как только Сережа вспомнил и произнес эти роковые слова, градус превратился в лягушку. Толстая зеленая лягушка с мокрой спиной и ртом от уха до уха шлепнулась около скамейки и злобно смотрела на Сережку и на барабанщика. А людоед Митя в ту же самую минуту стал цаплей, серый и стройный, как большинство цапель. И тут произошло то, что навсегда решило исход небывалого сражения. Цапля смотрела на лягушку странными глазами. В глазах у нее светился аппетит. И она поступила так, как поступает любая голодная цапля. Она проглотила лягушку. Проглотила сразу, без остатка. Со злым волшебником было покончено навсегда. Мы постараемся не жалеть о нем. Он был очень злым и очень вредным волшебником. Барабанщик постучал сигнал полной победы. Трам-барам-барам-там-там. И это означало: мы справились со злым волшебником Градусом, мы одолели его в трудном и опасном бою. Вот почему у нас теперь хорошее настроение. Они хотели сделать цаплю снова Митей, но потом раздумали. Хотя Митя и был перевоспитавшимся людоедом, но все-таки людоед он и есть людоед, как сказал Сережка. Да и сам Митя не хотел возвращаться к прежней жизни, в которой было много такого, что его огорчало. Компот, и сушки, и желтая майка, и обезжиренная докторская колбаса. Он только что проглотил своего хорошего знакомого, и пока он оставался цаплей, его не мучила совесть. Проглотил и проглотил. Дело обычное. На длинных ногах Митя отправился в сторону зоопарка. Идти ему было не очень далеко, полторы автобусных остановки. А Сережа и барабанщик отправились домой. Метель улеглась, улицы были спокойными и голубыми от лунного света. Друзья шли молча. Проходя мимо мастерской металлоизделий, они увидели тяжелый висячий замок и картонную табличку «Закрыто на обед». Около скверика им повстречалась красивая девочка с утюгом в руке. В волосах ее блестела золотая лента. Девочка не спеша шла по улице, и было видно, что все в ее жизни спокойно и хорошо. «Она похожа на парашютистку Зою, самую лучшую девушку на свете», — подумал старый барабанщик. «Она похожа на прекрасную принцессу из самой волшебной сказки», — подумал Сережа. «Похоже, что она умеет летать», — вздохнул про себя старый барабанщик. Сережина мама пришла с работы и, как всегда, помедлила перед дверью. Она всякий раз входила домой с некоторой опаской. Что сегодня придумал ее сын? Ничего нельзя знать заранее, даже если в доме живет просто человек 12 лет, а тут жил волшебник, и мама вынуждена была с этим считаться. Так часто бывает на свете. Сердись, не сердись, а считаться надо, если ничего нельзя поделать. Несколько лет назад Сережа, тогда еще начинающий волшебник, превратил соседкин шелковый шарф в скользкую змею. Превратил и позабыл, как превращать обратно. Мама плакала. Она обещала купить соседке новый шарфик, еще лучший. Но соседка не радовалась и кричала про ответственность родителей за воспитание детей. Змея ползала по квартире, шипела в ванной, и никто не мог в это утро почистить зубы. Наконец соседка ушла, хлопнув дверью. Она помчалась в библиотеку и притащила толстую желтую книгу. Это был справочник «Как оказать первую помощь при укусе ядовитой змеи». Но справочник не пригодился. Змея не успела никого укусить. К тому времени, как запыхавшаяся соседка примчалась из библиотеки, Сережа вспомнил заклинание «Маникюр-педикюр». Шарф мирно повис на вешалке, только еще некоторое время слегка шипел, но по коридору уже не ползал. В другой раз, когда Сережа, вернувшись из кино, крикнул «Конница-буденница!» и превратил швейную машинку в гнедого скакуна, мама уже не плакала. Она привыкла. Скакун бил копытом в паркет, всхрапывал и доставал головой до абажура. Звенели стремена. Мама молча посмотрела на Сережу, и он с тяжелым вздохом произнес волшебные слова «Белуга-севрюга». Красавец-конь растаял, как дым, а привычная швейная машинка заняла свое место в углу возле окна. Сережка был тогда на 2 недели оставлен без кино и без мороженого. Когда в доме появились серые шустрые мыши, мама заявила вполне определенно: «Или я, или они». Сережа, как и все люди на свете, независимо от того, волшебники они или нет, любил свою маму и не хотел ее огорчать. Но иногда все-таки огорчал. А потом сам из-за этого очень огорчался и старался все исправить. Но исправить было иногда легко, а иногда трудно. Мыши носились по квартире, прогрызали круглые дыры в шкафу и в диване, поедали все самое вкусное, противно пищали по ночам и никого не боялись. Мама стала нервной и вздрагивала при каждом шорохе. Она ставила во всех углах мышеловки, старалась не попадаться на глаза строгой соседке, но мыши были хитрые и в мышеловке не попадались. Соседка ходила недовольная, громко хлопала дверью и шипела: «Напишу жалобу в ЖЭК». Доволен был только кот Степан. Он, как зверь в джунглях, выслеживал добычу, подкрадывался из-за буфета и хватал мышь. Охотничьи успехи сделали кота самодовольным и несговорчивым. Он отворачивался от блюдца с молоком, не смотрел на сосиски и не позволял себя гладить. Наверное, кот думал про себя, что он вовсе и не кот, а, по крайней мере, тигр. На Сережу и на Сережину маму он смотрел свысока. И во всем были виноваты маленькие, серые, визгливые мыши. «Надо разделаться с мышами», — сказал барабанщик, когда Сережа пришел к нему. «А как с ними разделаться?» — вздохнул Сережа. «Я бы уж и сам рад. Но понимаешь, я забыл слова. Волшебные слова нельзя путать, а то, может, ужас, что получится. А я забыл и никак не могу с этими мышами справиться». Сережа смотрел на барабанщика виновато и печально. Барабанщику стало жалко этого вихрастого человека, который не всегда добросовестно учил даже волшебные уроки. «Что с ним поделаешь? Надо его выручать, иначе какой же ты друг?» «Подумаешь, беда, забыл слова. Разве только волшебными штуками можно действовать? Большинство людей не волшебники, а находят же выход». «Правильно», — обрадовался Сережка. «А какой выход будет у нас? По одной мышей переловим». «Ну что ты», — засмеялся барабанщик, — «мы же не кошки. И каникул на такую работу не хватит. Мы раздобудем кошку. Одному вашему Степану всех мышей не переловить, а вдвоем им веселее». «Что ж, ты хорошо придумал», — согласился Сережка. «Я лучше буду за рыбой ходить, чем с мамой ссориться. Все равно время тратится на ссоры, еще даже больше». И они вместе отправились на поиски подсобного кота. В городе живет великое множество котов и кошек. Когда вы идете по улице, они деловито перебегают вам дорогу, нагоняя мысли о грядущих неудачах. Если вы положите на балкон сверток с колбасой, кошки, вероятнее всего, найдут его и стащат. Если вам не спится ночью, вы будете слушать заунывные кошачьи концерты в 3 отделениях без антрактов до самого утра. Но попробуйте найти кошку, когда она вам нужна. Это совсем не так просто. Барабанщик и Сережа поднялись на лифте на 4-й этаж. В другой раз друзья обязательно бы съездили на 12-й, самый верхний, потом спустились бы на 1-й и снова прокатились бы наверх. В этот красивый белый дом они часто приходили кататься на лифте. Ездить на лифте без всякого дела — занятие очень приятное. Дверцы бесшумно задвигаются, лифт без толчков катит ввысь, и в 1 минуту ты оказываешься под самым небом, на 12-м этаже. Но сегодня у Сережи и барабанщика было срочное дело, и они уверенно прошли мимо лифтерши в зеленом платке. Как многие лифтерши, она умела по виду человека безошибочно определять, по делу он пришел или просто кататься. И тех, кто просто катался, лифтерша почему-то не любила и даже прогоняла. Но друзья шли по делу, и лифтерша только глянула на них и ничего не сказала, а стала дальше вязать на спицах и шепотом считать петли. А они сказали ей: «Здравствуйте, добрый день, хорошая погода, не правда ли?» Это все, конечно, сказал барабанщик, а Сережа буркнул: «Привет». Они позвонили у незнакомой двери и стали ждать, подталкивая друг друга локтями для храбрости. Им открыла веселая старушка в переднике с кругленькими розовыми цветочками. Из квартиры вкусно пахло супом и еще чем-то аппетитным. «Вам макулатуру?» — спросила старушка, взглянув на Сережку. Потом повернула голову к барабанщику и сказала приветливо: «Или вы Мосгаз?» «Нет», — смутился барабанщик. «Мы, видите ли, по другому делу. У вас есть кошка?» «Кошка?» — старушка засуетилась, виновато замигала и сказала: «Да, кошка есть. Но она больше никогда этого не сделает. Я за ней смотрю. Я сама ее 3 раза в день вывожу гулять. А это была простая случайность, печальное стечение обстоятельств. Как раз в магазин крышки привезли для консервирования. Ну, я отвлеклась, и кошка оказалась предоставленной сама себе. Вот отчего так неудачно получилось на лестнице. А вообще-то, знаете что, вмешался Сережа. Хотите, я подарю вам кофейную мельницу? Она трещит, трещит. Хотите? Или еще что-нибудь подарю, а? Старушка ничуть не удивилась. Она так любила поговорить, что удивляться ей было просто некогда. Особенно она любила поговорить про своего кота Рыжика. Если бы ее не перебивали, она бы говорила целый год без остановки. «Спасибо, не беспокойтесь, как-нибудь в другой раз. А Рыжик, вы знаете, если иметь к нему подход, очень воспитанный и нежный кот. У него тонкая организация души и повышенная впечатлительность. Ведь это свидетельство интеллигентности, правда? Вот у моей соседки в 20-й квартире живет сиамский кот. Так он, знаете...» Старушка сделала круглые глаза и перешла на шепот. Видно, ей не хотелось портить отношения с хозяйкой сиамского кота, но посплетничать очень уж хотелось. А в таких случаях всегда начинают говорить шепотом. «Можете себе представить?» — шептала старушка. «Этот самый сиамский кот по имени Барбос кусается хуже самой невоспитанной собаки. Просто ужас! Он кусает всех гостей, соседей и даже хозяев. Однажды я зашла к соседке за лавровым листом, буквально на 1 минутку зашла. Рыжик любит суп с лавровым листом. И этот жуткий Барбос меня чуть не растерзал». «Это то, что нам нужно», — шепнул Сережа. Старушка набрала в себя побольше воздуха, чтобы рассказать еще что-нибудь потрясающее про кошек, но Сережа и барабанщик решительно перебили ее. «Вот в этой квартире живет этот злодей Барбос?» — спросил Сережа, и глаза его восхищенно сверкнули. «Мы хотим познакомиться с этим необычным животным», — сказал барабанщик. «Вот здесь он живет», — показала старушка. «Немыслимый, невоспитанный зверь». «Привет вашему Рыжику», — поклонился барабанщик. И неосторожно спросил, «как у него аппетит? Хороший?» «Да, он прекрасно кушает», — всполошилась старушка. «Особенно ливерную колбасу и зеленый горошек. Чудный кот. А они его веником. Сами посмотрите, разве можно такого красавца веником? Рыжик, Рыжик, Рыжик, пойди сюда, милый». В коридор вышел ленивый толстый кот с плутовскими глазами. Он потерся о ногу старушки, мяукнул капризно, хотел вспрыгнуть на стул, но поленился и решил, что и так хорошо. «Он очень умен, не по-кошачьи умен и впечатлителен». Старушка смотрела на кота с таким умилением, что даже сам кот смущенно отвернулся и нахмурился, будто хотел сказать «ну вот еще». «Такой тонко чувствующий кот — просто артистическая натура», — продолжала старушка, все больше входя в азарт. «После этой ужасной истории с веником он, представьте, начал заикаться. Я думала, с ума сойду». Барабанщик и Сережка стали пятиться. «До свидания!» — крикнул Сережка. «Всего хорошего!» — сказал барабанщик. И старушка, которой так и не удалось побеседовать в волю, обиженно захлопнула дверь. Она не слышала, как Сережа сказал «палочка-выручалочка», и не поняла, откуда у нее на кухонном столе появилось 2 кило ливерной колбасы и 3 банки зеленого горошка, самого лучшего, болгарского. Барабанщик и Сережа позвонили в следующую дверь, где жил сиамский кот с собачьим именем Барбос. «Здравствуйте», — сказал барабанщик и наступил на ногу Сережки. Тогда и Сережка буркнул «Здрасте» женщине в голубом халате, похожем на стеганое одеяло. В волосах у нее торчали какие-то пластмассовые трубки, а лицо блестело, как будто смазанное сливочным маслом. «Почему блестит?» — потихоньку спросил Сережка. «Крем, наверное», — прошептал барабанщик. А на голове тоже, для красоты, забыл, как называются. Не отвлекай меня. «Скажите, у вас есть кошка?» — обратился барабанщик к женщине в одеяловом халате. «Да», — басовито сказала женщина. «У меня чистокровный сиамский кот. Сейчас это очень модно, сиамские коты. А сибирских уже не носят, то есть не держат. А вы из ветеринарной лечебницы?» Барабанщик открыл было рот, чтобы объяснить, как и что. Но Сережка оказался проворнее. Он сообразил, что в иных случаях подробные объяснения только портят дело. Он быстро сказал: «Да-да, мы из этой самой и есть лечебницы. Нам надо вашу кошку на рентген сводить. Мы ее к вечеру назад принесем». «Это такая новая мода», — добавил барабанщик, — «делать кошкам рентген и прививать оспу». «Кс-кс-кс, скорее, а то мы торопимся». «Раз модно, возьмите, о чем речь», — прогудела дама. На лестничную площадку стремительно выскочил кот, небольшой, с розоватой шерстью и черным хвостом. Глаза у Барбоса были голубые, как у девочки. Друзья подхватили кота и быстро нырнули в лифт. Барбос вопил так, что прохожие вздрагивали. Два раза кот укусил Сережку за руки. У Барбоса был независимый и воинственный нрав. Ему было нестерпимо обидно сидеть за пазухой у совершенно незнакомого мальчишки. Вот почему он кричал сварливым голосом от своего дома-башни до самого тихого переулка, где жил Сережка. «Не обижайся», — уговаривал Сережа. «Такой свирепый кот, ты нам всех мышей переловишь в один миг. А мыши у нас толстые, пальчики оближешь». Они ловко втолкнули Барбоса в комнату, а сами, чтобы не отвлекать его от работы, пошли в зоопарк. В зоопарке, несмотря на мороз, было много ребят. Наверное, в каникулы каждому хочется наведаться в такие места, куда в обычное время некогда пойти. Всем было весело. И людям, и зверям. Ребята толпой окружили обезьянник. Обезьян угощали яблоками, бананами. От конфет они тоже не отказывались. Одна мартышка ловко развернула ириску, сунула ее в рот, кинула свернутой бумажкой в Сережку и показала ему фигу. Это было не совсем вежливо, конечно, но Сережка не рассердился. Что взять с обезьяны? Они с барабанщиком угостили обезьян конфетами, а белых медведей — бубликами и сахаром. Медведи, как всегда, выпрашивали что-нибудь вкусненькое. Бегемоты мокли в бассейне, павлины упрямились и ни за что не хотели распускать свои ослепительные хвосты. У зверей тоже есть свои привычки и капризы. «Пошли посмотрим цаплю», — сказал Сережа. «Пойдем», — ответил барабанщик. «Я давно об этом думаю. Как она поживает, наша цапля?» Они пошли искать вольеру, где жили журавли, цапли и аисты. Искали долго. Проходили мимо черепах, которые совсем не по черепашьи, быстро бегали по клетке. Видели в маленьком домике нечесанного заспанного льва. Слон стоял, понуро опустив голову под тяжестью хобота, и о чем-то своем думал. Цапли нигде не было. Барабанщик спросил служителя с ведром, «Где можно видеть цаплю?» «Цаплю?» — служитель присвистнул. «Какие же зимой в снегу цапли?» «В Африке ваша цапля. В теплых краях южных лягушек ловит. Весной вернется. Куда она денется?» И он пошел, размахивая ведром. Еще надо было накормить полдником леопардов и измерить температуру удаву, у которого со вчерашнего дня был плохой цвет лица.